Дорогие радиослушатели, на сегодня возьмем тему такую – отношение Христа к храму. Читаем в Евангелии Марка, 11 главе, стих 15 по 17. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто принес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой» дому молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Для евреев храм был гарантией того, что Бог был среди них. Так они понимали тогда. Храм этот назывался вторым. Первым был храм, построенный Соломоном на горе Мориа, где праотец Авраам должен был принести в жертву сына своего Исаака. Она же называется и гора Сион. О постройке храма Соломонова подробно рассказывается в Третьей книге Царств, главе 6. Строился он 7 лет, и своим богатством и красотой превосходил все, что было построено на земле. Цель постройки высказана в молитве Соломона во время открытия и освящения храма, записано в 3 книге Царств, 8 главе. Но Бог, помимо того, что обещал быть с народом и отрываться в храме, предупреждал, что до тех пор, пока евреи будут верны Богу и будут жить согласно Его повелении, будет все хорошо. Они будут пользоваться благословениями, обещанными праотцам с самого начала. Но с течением времени евреи сошли с пути предсказанного или Богом, стали грешить, и то много грешить. И как наказание пришел царь Вавилонский Навуходоносор, и он разрушил город и обесчестил храм, и взял народ еврейский в так званый Вавилонский плен, который длился 70 лет. После этого срока евреи начали возвращаться домой. Первая группа под предводительством Неемии после некоторого промежутка времени, вторая группа под руководством священника Ездры. Эти люди начали отстраивать город Иерусалим, а также частично разрушенный и запущенный храм. Но отстройка эта имела много различных препятствий. В конце концов, после продолжительного времени удалось починить разрушенное, но в книге пророка Агея читаем, что отстроенный храм оказался далеко не таким, каким его построил Соломон, прямо в сравнении с ничто. В 64 году до нашей эры Палестиной овладели римляне, но в цари над этой страной они поставили Ирода, еврея, который решил отстроить наново храм Иерусалимский, и он это сделал, причем добавил еще несколько построек, и храм получился великолепным. Это так званый по числу второй храм. Так выглядела краткая история храма. По традиции, каждый еврей должен посетить хотя раз в жизни это святое, по их понятию, место. Имеющие возможность делали это каждый год в дни великих праздников, Пасхи и Пятидесятницы. Этого обычая придерживался и Христос, о чем прочитали мы у Марка Евангелии, 11 главе, стих 15. Но что же он там увидел в этом святом месте? Картина представилась пред ним, вызвала в нем ревность и негодование. «Ревность о доме твоем снедает меня», говорится в одном из псалмов. Это было сказано в пророческом смысле. И ревность о чистоте храма вызвала в нем действия, которые почувствовали и продающие, и покупающие. В потере своего добра голубей выпустил, деньги рассыпал и выгнал всех бичом. В этом случае он поступил как хозяин своего дома. И он добавляет, «Дом мой должен быть домом молитвы, а не местом торговли и ярмарочным балаганом». Через очищение храма он не выразил желания реформировать это прекрасное здание, но только подчеркнул его значение и цель постройки. Он должен быть молитвой и то для всех народов. Христос сам лично, хотя и не посещал по обычаю храм, но он в нем не нуждался, ибо говорит у Матфея, 12 главе, стих 6, «Но говорю вам, что здесь, то есть перед вами, тот, кто больше храма». Это он о себе. Евреи считали не только храм, а и самое место, где он построен особенно святым. Ведь же Бог указал это место Соломону, и людям всегда нужно нечто видимое, напоминающее о присутствии Бога. В прошлом это была скиния, позже был храм, это для людей. Но грешная натура человека, она способна испортить, загрязнить и самое чистое, светлое место. Так вот, получилось и с вторым храмом. Появляется такой вопрос. Как же это могло произойти? Ведь были же тогда люди, священники, первосвященники, левиты, ведь же они должны были стоять на чистоте и следить за порядком этого святого места. К сожалению, говорится в Писании, что многие из них участвовали в этом беззаконии. Поэтому после изгнания или очищения храма они первые гневно запротестовали словами «Кто тебе дал такую власть?» Искали как бы погубить его. Ведь он нарушал своим действием всю их нечистую торговлю, все планы их заработков. Несколько слов о миновщиках денег. Это были своего рода биржевики. Как известно, в храм приходили евреи из стран рассеяния их. Чтобы принести жертву нужную, нужно было ее купить тут же. Голубя, тельца, овна. Но деньги принимались только в храмовой валюте, значит, нужно было иностранные деньги менять. Этим занимались миновщики, конечно, не без хорошего заработка. Часть их шла также и на храм. По предсказанию Христа, за этот и другие нечистые, совершаемые еврейским народом нечестие, придет суд, какой совершился по тем же причинам и над первым храмом Соломоновым. Но этот суд будет еще строже, еще грознее. И не оставится от этого храма камни на камне, все будет разрушено. Пророчество это исполнилось точно в 70 лет после Рождества Христова. Почитайте исторические записи еврейского историка Иосифа Флавия, который был очевидцем этой трагедии и храма, и города Иерусалима, и всего еврейского народа. Из этого делаем вывод, что даже так званый святой храм или собор, построенный из материальных и даже драгоценных веществ, не может стоять вечно, придет время, и все будет разрушено. Христос поэтому переносит понятие храма на другую плоскость, представляет его совсем в ином свете. Он говорит евреям так: «Разрушьте этот храм, и я на третий день его воздвигну». Говорил это он о храме своего тела. Как же это понять? Ведь храм или святыня – это место, где Бог пребывает, живет. И ему в понятии людей нужно место для жилья. Но Соломон при открытии храма сказал мысль, как он понимал это место, и говорит так: «Поистине Богу лежит на земле». Но он дальше поясняет, что место это построилось, чтобы каждый человек, молящийся здесь, в первую очередь чувствовал духовную связь с Богом, пребывающим на небесах. А храм – это своего рода, так как форма, напоминающая людям о вечно живущем Боге. Христос принес и открыл новое понятие о храме. Сначала он сравнил это понятие со своим телом. После – открыл он эту истину и апостолу Павлу, который в послании 2 Коринфянам 6 главе стих 16 говорит так. Определенно выражает новое понятие словами такими: «Ибо вы – храм Бога живого». Кто это вы? Это не относится к евреям, а к людям искренно верующим, доказывая словами, взятыми из Ветхого Завета. «Сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и они будут моим народом». Это пророчество о новозаветной церкви. Апостол Петр добавляет эту мысль такими словами. 1 Петра, 2 глава, стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, то есть храм, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, не козлов и овнов, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вот здесь есть объяснение значения новозаветнего храма. Так понимали это и апостолы. Христос, говоря о новозаветнем храме, говорит о своей церкви. Церковь же – это не здание, как многие это понимают. Слово «экклесия» в греческом языке означает «вызванные» или «призванные откуда-то, куда-то», то есть «вызванные из мира в общество верующих людей», составляющих некую духовную общность, семью, где-то имеющую себя братьями и сестрами. И они суть дети одного Отца Бога. Теперь Христос по Писанию назван главой церкви, и Он как глава ею управляет. Не какая-то человеческая иерархия духовных лиц, как это практикуется в номинальных организациях, именующих себя церковью. Церковь Христова – это живой организм, признающий и подчиняющийся единой личности, единому авторитету Иисусу Христу. Дальше, если он живет в церкви, то какой же она должна быть в своей сути? Много мест Писания указывает на то, как она, составляющая из единиц верующих людей, должна проявлять и его характер, и его любовь друг к другу, и его служение к ближним. Это высокая честь – быть членом его церкви в храме на земле. И ничто, что он нашел в Иерусалимском храме, эту бесчестную торговлю, материальные гешефты, личные выгоды и многое другое, не должно находиться в ней, иначе придет суд, наказание. «Будьте святы, потому что я свят» – это великое требование от Церкви Христовой во все времена.